Глава 41. Ник в оцепенении наблюдал, как тело выскочило из озера. Его лицо принадлежало вовсе не Джули. Извиваясь, тело взмахнуло к небу ногами и с громким всплеском исчезло в воде. Карен бросилась вперед, сжимая в поднятой руке нож. Ник ринулся туда же, озираясь по сторонам. Джули нигде не было. Где она? Неужели она утонула? Он забежал в воду уже по пояс, когда над поверхностью появилась ее голова. С левой стороны от себя Ник почувствовал руку Карен. Она сжимала спутанные черные волосы. Она тянула женщину за голову. Из ее открытого рта вытекала вода и кровь. Как только над поверхностью появились ее плечи, Карен замахнулась ножом. И заколебалась. Она опустила нож и посмотрела на Ника. «Мертва?» «Кажется, да». Джули обернулась к ним. «Она мертва?» «Что произошло?» — спросил Ник. «Я прикончил ее твоим ножом». Джули шла к берегу, с каждым шагом все больше выходя из воды. На нее упал луч фонарика. Она прищурилась и отвернулась. Увидев ее разорванную окровавленную челюсть и плечо, Ник испустил стон. «Боже, Джули!» «Я в порядке. Давайте вытащим ее на берег». «Я уже тащу», — сказала Карен. «Хорошо, потому что я тащу один из рюкзаков». Ник ждал, пока Карен вытянет тело на берег. Оно скользило по воде лицом вниз, белее в лунном свете, волочащимися обнаженными руками и ногами. В левой руке Ник держал топор, готовый в любой момент нанести удар. Но тело не подавало никаких признаков жизни. Джули добралась до берега первой. Она бросила рюкзак и вернулась обратно. Вместе с Карен они взяли женщину за обе руки и вытащили на сушу. Бенни осветил тело лучиком фонарика. Опустившись на колени, Ник посмотрел на две глубокие открытые раны в спине, медленно наполняющиеся кровью. «Ты точно ее убила», — пробормотал Бенни. Джули перевернула тело, и от того, что предстало его глазам, Ник отшатнулся назад. Бенни издал стон. Карен отвернулась, зажав ладонью рот. «Боже», — пробормотала Джули. Чуть выше лобка и почти до самого основания грудной клетки на теле зиял глубокий разрез, из которого вываливались внутренности, напоминающие груду мертвых змей. Качая головой, Джули попятилась назад. Ник подошел к ней и, кинув на землю топор, притянул к себе. Она обняла его. Вся мокрая и замерзшая, она невероятно дрожала. «Все в порядке», — сказал Ник. «Я сделал это», — пробормотала она. «У тебя не было другого выхода. От этого не легче». «Знаю, я ведь сам прошел через подобное, помнишь?» «Да». Она прижалась лицом к его шее. Он почувствовал на себе пушок ее ресниц. Правой рукой, все еще подвязанной к телу ремнем, он нежно погладил холодную кожу ее пальцев. «Пойдем к костру», — сказал он. «Я хочу достать остальные рюкзаки». «Ты с ума сошла?» «Да, но все равно ведь ты меня любишь, да?» «Конечно», — он поцеловал ее в губы. Она крепко обняла его, по всей видимости, позабыв о ране, пока он не вздрогнул от боли. «Извини». «Все нормально. Прошлой ночью я сам сделал тебе больно». Она улыбнулась ему. «Точно, сделал. И не забывай об этом». «Это я никогда не забуду». «Это был комплимент?» «Нет». Она слегка улыбнулась. Ник сжал ее ягодицу сквозь мокрую шелковистую ткань трусиков, и она слегка дернулась в его объятиях. Он почувствовал прилив приятного тепла. «Не заставляй меня чувствовать себя слишком хорошо», — предупредила она. «Иначе мне совсем расхочется туда возвращаться». «Я не хочу, чтобы ты туда возвращалась». «Дела не ждут». Она быстро поцеловала его напоследок и выскользнула из объятий. Карен присела возле берега, и в свете фонарика Бенни открыла один из рюкзаков. «Аптечка», — сказала она, достав из него пластиковую коробку. Она показала ее Нику. «Почему бы тебе не отвезти Джули к огню и как следует ее там залатать?» «Я в порядке», — сказала Джули. «Ты вся в крови. Я должна вытащить остальные рюкзаки». «Я сама это сделаю», — сказал ей Карен. «А вы с Ником идите и позаботьтесь о себе». «Уверена?» «Да, идите». «Спасибо», — сказал Ник. Он взял Джули за руку, и они бок о бок направились к мерцающему во тьме костру. «Может, лучше все-таки не стоит?» — сказал Бенни. Карен вытащила из рюкзака мокрую насквозь футболку и встала. «Чему ты так думаешь?» — спросила она. «Мне это не нравится». «Она мертва, Бенни, все кончено». Он отвернулся и осветил лучом тело. Оно лежало на том же самом месте и не шевелилось. Карен накрыла руку Бенни своей ладонью и погасила большим пальцем кнопку фонарика. «Не смотри туда», — сказала она. «Почему бы тебе тоже не пойти к костру? Я присоединюсь к вам через несколько минут». «Я хочу остаться с тобой». «Хорошо, но тогда не включай больше фонарик». «Я не буду на нее смотреть». «А на меня?» «Что?» «Я не хочу, чтобы мой свитер промок еще сильнее, чем сейчас». Она выжила белую футболку, которую достала из рюкзака, а затем, отвернувшись, сняла свитер. Бенни с трудом сглотнул. Глядя на ее залитое лунным светом тело, он начал даже слегка задыхаться. Трусики казались ему лишь маленькой тенью, прикрывающей ее ягодицы. Когда она подняла руки, чтобы надеть футболку, он увидел одну из половинок ее груди. Он чувствовал себя виноватым за то, что смотрит на все это, но ничего не мог с собой поделать. Точно так же, как не мог ничего поделать в тот момент, когда она переодевалась возле костра. Надев футболку, она стянула ее до талии и повернулась в его сторону. Больше всего ему хотелось включить фонарик и направить на нее, но он этого не сделал. «Ладно», — сказала она, — «я пошла. Только поторопись». Он смотрел, как она заходит в озеро. На фоне черной воды ее силуэт казался бледной тенью. Она выглядела так, словно ее ноги по колено отсутствовали, будто они были отрублены. Такой образ вызвал у нее неприятное ощущение. Он взглянул на лежащее все в нескольких метрах от себя тело ведьмы и отвернулся. Затем включил свой фонарик и, скользнув лучом по земле, увидел топор, лежащий на том же самом месте, куда его бросил Ник. Он подошел к нему. Положил фонарик в карман куртки и наклонился. Руку охватил очередной приступ боли, но немного отступил после того, как он выпрямился с топором в левой руке. Он посмотрел на Карн. Та медленно двигалась вдоль берега. Над черной гладью воды виднелись лишь очертания ее головы и плеч. Подойдя ближе к берегу, он посмотрел на лежащий на одном из рюкзаков свитер. И вспомнил, каким тот был мягким, когда он прижимался к нему вчера ночью. Затем он вспомнил, как она выглядела в свете костра, когда сушила свитер над его пламенем и не знала, что он наблюдает за ней. Ведьма была голой. Но она была уродливой и мертвой. Смотреть на нее сродни настоящему извращению. Тем не менее он сделал это. Ее освещенные луной груди были серыми, как камни. Соски казались почти черными. Он посмотрел в сторону костра. Джули сидела лицом к пламени. Ник находился у нее за спиной и перевязывал плечо. Он перевел взгляд на озеро. Голова Карн вынырнула над поверхностью воды и снова скрылась. Он сделал несколько небольших шагов и остановился над ведьмой. Опустив топор между ее колен, он вытащил из кармана фонарик, включил его и осветил тело. В бледном свете луча ее грудь не двигалась. Она была бледно-белой. Он смог разглядеть проступающие синие полоски вен под кожей. Соски выглядели очень большими. Их красно-коричневая плоть имела какой-то странный синеватый оттенок. Сердце Бенни бешено колотилось в груди. Он почувствовал, как растет его эрекция. Это вызывало в нем ощущение грязи и тошноты, но он не мог отвести взгляда. Он никогда еще не касался обнаженной груди женщины. Ему было интересно познать это ощущение. «Нет, она мертвая. Или, может быть, она не умерла, а только и ждет, когда я коснусь ее?» Он выключил фонарик и сделал быстрый шаг назад. Топор упал с колен. Он присел, чтобы поднять его, и снова посмотрел на залитые лунным светом груди. Затем протянул к ним дрожащую левую руку. Она схватила его за запястье. Ник ударился о спину Джули, сбив ее с бревна. Она вскинула руку, чтобы защитить голову, и упала на выложенные вокруг костровища камни. Подняв голову, она увидела Ника, летящего в столпе искр прямо через костер, со вцепившимся в его спину грязным голым мужчиной. Буквально за мгновение они перескочили через пламя и покатились по земле к противоположной стороне выложенной из камней ограды. Джули поднялась. Ник стоял на четвереньках, в то время как мужчина, навалившись ему на спину, цепился в горло локтем, душа точно так же, как Фиш. Джули схватила камень. Тот обжег ее пальцы и выпал. Ник перевернулся на бок. Мельком увидев лицо мужчины, Джули ахнула, сразу же узнав его. Это был тот самый человек, который изнасиловал Карен и пытался изнасиловать ее. Человек, погибший от руки Ника почти неделю назад. Позади нее хрустнула ветка. Она обернулась. Покачиваясь в ее сторону, шла девочка-подросток. В ее спутанных волосах застряли комья грязи. Вся бледная кожа была измазана в земле. Грудь и плечи покрыты следами укусов. Джулия отпрыгнула в сторону, подальше от рук, которые она распростерла в ее сторону. Девушка повернулась и продолжила приближаться. «Убирайся!» — закричала Джули. А затем увидела, как из-за спины девушки, шатаясь, вышла еще одна фигура. Голова этого человека была опущена вниз и свободно болталась, покачиваясь при каждом шаге. Пятясь назад, она услышала свой собственный визг. Пятка споткнулась о камень, и она чуть не упала. Стараясь сохранить равновесие, она присела и схватила подвернувшийся под руку булыжник. Тот был тяжелым, шершавым и горячим от огня. Она швырнула им в девушку. Тот попал в ее нос и широко раскрытый рот. От удара голова откинулась назад, но она не закричала, не сморщилась и даже не моргнула. Камень отскочил от ее лица. Удар разорвал кожу на носу, разбил верхнюю губу и сломал несколько зубов. Но никакой крови не было. Молча она наклонилась и подняла камень. Мужчина уже настиг ее и шел рядом. Джулия сунула руку в огонь. Схватившись за негорящий конец подвернувшейся палки, она вытащила ее. Другая половина палки пылала, как факел. Она махнула ей прямо перед наступающими, но те продолжали приближаться, словно ничего не замечая. Она попятилась назад. Развернувшись, она размахнулась и ударила факелом по спине человека, душащего Ника. Это не принесло никакого эффекта. Она ударила его по голове. Спутанные волосы вспыхнули. Они горели, но он так и оставался висеть на спине Ника, продолжая его душить. Она бросила горящую палку в других. Та пролетела мимо болтающейся головы мужчины, слегка задев зату и развернув в сторону. На ее затылке Джулия увидела глубокую клинообразную рану. Она обхватила человека, забравшуюся на Ника обеими руками за ледяную лодыжку, и изо всех сил потянула на себя. Ник разжал сдавливающий его горло руку и столкнул мужчину со спины. Джулия вскрикнула, когда по ее раненому плечу ударил камень. Она выпустила ногу и обернулась. Девушка замахнулась для следующего броска. На этот раз камень попал Джулии прямо в лицо. Голова едва не взорвалась от боли. Она подалась назад и, споткнувшись о ногу распростертого под ней мужчины, рухнула прямо на него. Его руки сомкнулись вокруг ее талии и сильно сжали, выдавливая из легких весь воздух. Она почувствовала на спине жар от обугленной кожи его головы. С камнем в руке над ней склонилась девушка. Джули ударил ее ногой. Мужчина с болтающейся головой оттолкнул ее в сторону и бросился на Джули. Пытаясь защититься, она вытянула вперед руки. Мужчина рухнул на нее сверху, ударив лбом по лицу. Сквозь новую вспышку боли и оцепенения она услышала собственный крик. На какое-то мгновение она почувствовала, как он навалился на нее всей массой. А затем это ощущение исчезло. Она открыла глаза. Мужчина все еще нависал над ней, но головы у него уже не было. Она находилась в руках у Ника, который развернулся и отшвырнул ее в сторону. Затем опустился на четвереньки рядом с Джули. Она встретила его испуганный взгляд. И в тот же миг ему на спину рухнула девушка и повалила навзничь. «Нет!» — воскликнула Джули, когда девушка занесла над головой Ника камень. Он обхватил голову руками и принял удар на них. В ухо Джули что-то ударило. Она вскрикнула и зажала его ладонью, пальцы которой тут же разразились болью. Этот человек без головы нанес еще один удар камнем. Хватка рук вокруг ее талии ослабла. Она ударила человека с камнем в руке по плечам, слегка оттолкнув назад. Он выронил камень, а затем обеими руками сжал ее горло. Задыхаясь, она смотрела на мясистые обрубки, торчащие из его шеи. Затем она почувствовала, как что-то дернуло за ее грудь и услышала треск рвущейся ткани. Кожи коснулись ледяные руки. Лежащий под Джули труп ласкал и сжимал ее груди, в то время как тот, что был сверху, душил ее. Рука, схватившая Бенни за запястье, вывела его из равновесия. В ужасе он дернулся, пытаясь вырваться из схватки, но пальцы вцепились в него очень крепко. Один рывок, и он завалился вперед прямо на ведьму, закричав и уткнувшись лицом в ее грудь. Сломанная рука взорвалась от боли. Пока он лежал поперек нее, упираясь коленями в землю, она завела его левую руку за спину и ухватилась другой ладонью за запястье. Внезапный рывок, и в районе плеча что-то хрустнуло. Плечевая кость вышла из сустава. Он вскрикнул и потерял сознание. Карен находилась в озере по грудь, таща за лямки рюкзаки, как вдруг услышала крик со стороны берега. Она обернулась и посмотрела. От того, что предстал ее взгляд, она буквально окоченела, выронив из рук лямки рюкзаков. Она просто не могла поверить в то, что видела. Вдали, на фоне горящего костра, извивались темные силуэты борющихся тел. На залитом лунным светом берегу тоже происходила борьба. Она рванулась вперед и поплыла, изо всех сил разбивая воду руками и ногами. Пока она торопилась к берегу, ей казалось, что она тронулась умом. Что, черт возьми, происходит? Откуда взялись все эти люди? Сможет ли она как-то помочь? Что, если когда она прибежит туда, все уже будут мертвы? О, боже, нет, пожалуйста! Наконец, ее рука коснулась каменистого дна. Поднявшись на ногу, она помчалась вперед, рассыпая вокруг ворохи брызг. Она посмотрела в сторону костра. Что там происходит? Затем перевела взгляд на борющиеся фигуры прямо перед ней. Вскоре ее ноги коснулись сухой земли. На спине, прямо перед ней, лежала женщина. Ведьма. Сбоку от нее темнели чьи-то ноги. Бенни? Руки женщины находились на его голове, душа и вталкивая прямо в свой вспоротый живот. Карен схватила Бенни за ноги и потянула на себя. Когда она оттащила его от женщины, та перевернулась, зарычала и, схватив топор, поползла к ним. Карен перепрыгнула через Бенни, выбив топор ногой, другой нанесла удар по ее лицу. Голова женщины откинулась назад. Карен схватила ее за подбородок и макушку и резко дернула. Женщина перевернулась на спину. Едва она приподняла голову, как Карен нанесла по той удар пяткой, обрушив на скалистую поверхность и разбив нос. Тело обмякло. Она схватила топор и обернулась. Бенни поднял голову. «Держись!» — выдохнула она. «Нужно! Остальные! Черт!» Она развернулась и помчалась к костру. «Карен!» — закричал мальчик. На бегу она обернулась и посмотрела на него. Он перевернулся на спину и сел. «Вернись!» — крикнул он. «Послушай меня! Я знаю!» Карен бросилась к нему. «Убей ведьму!» — выпалил он. «Быстрее!» «Она не может! Она не мертва!» «Если бы мы послушали его раньше!» Карен подбежала, упала на колени. Женщина под ней что-то бормотала, глядя в небо. «Быстрее!» — закричал Бенни. Ник приподнялся на четвереньки, но девушка осталась у него на спине. Камень ударил его по голове. Он бросился вперед, перекатился на нее. Ее ноги обхватили его бедра. Рука легла ему на горло. Рука, держащая зазубренный камень, потянулась к его лицу, и он понял, что не сможет вовремя поднять руки, чтобы блокировать удар. Карен опустила топор. Лезвие пробило лоб женщины. Тело подпрыгнуло и задергалось. Она подняла топор и снова рубанула. Камень упал. Он отскочил от лба Ника. Рука на его горле обмякла. Ноги оторвались от его боков. Он оттолкнулся от девушки. Она неподвижно лежала на земле. Он заставил себя подняться на ноги. Когда он, пошатываясь, подошел к ней, Джули, зажатая между двумя обнаженными мужчинами, оторвала руки безголового от своего горла. Она задыхалась и всхлипывала. Ник схватил мужчину за плечо и бедро и оттащил его. Когда тело откатилось в сторону, пара рук соскользнула с грудей Джули. Она подняла руки к Нику. Он схватил ее за запястье и потянул вверх. Они отошли от тел. Ник прижал ее к себе. Долгое время они нежно обнимали друг друга и плакали.